Глава 24. Всего я насчитал 7. У машины. 8-й стоял в паре десятков шагов на углу Невского с папиросой в зубах. И то и дело оглядывался по сторонам. Вид у него при этом был не то чтобы встревоженный, но напряженный уж точно. Сразу стало понятно, парни здесь не просто так. На мгновение я даже подумал, что все это для чего-то затеяла Вернер. С нее бы сталось, но репортерша сама выглядела удивленной, пожалуй, даже испуганной. Она то ли знала этих молодчиков, то ли уже встречалась с ними раньше. Уж не в клубе ли у Гижицкой? Весьма вероятно. Парочка лиц кожано-джинсовых показались смутно знакомыми. Может, я и сам их уже видел прошлой ночью. Но тогда в клубе парни создавали атмосферу и веселились, не мешая при этом отдыхать дворянскому сословию. А сейчас явно задумали что-то нехорошее. «С машины слез?» – буркнул я, убирая руки в карманы. Нарываться не хотелось. Не то чтобы я испугался кучки бездарей. Да они и не успели еще сделать ничего, за что я мог бы с полным правом раскатать их боевыми заклятиями. Но больше пугать этих гопников мне было, в общем, и нечем. «Хороша бричка!» Вожак в кожаной жилетке по-хозяйски похлопал ладони по капоту. «Жалко будет, если поцарапается». «Чего тебе надо?» Я шагнул вперед, стараясь не упускать из виду остальных. Получалось так себе. Кожано-джинсовые явно настраивались на боевой лад и отошли от «Волги». Но только для того, чтобы обступить меня полукругом. Ножей или дубинок я не видел, но парочка многозначительно наматывала на кулаки металлические цепочки. Так себе расклад. «Дело у меня к тебе есть, благородный», — вожак сбросил ноги с бампера на землю. «Говорят, выделываешься много». «И кто говорит?» — поинтересовался я. «С тобой вот вроде не виделись раньше». «Стой!» — Вернер осторожно потянула меня за локоть. «Лучше вернемся, там телефон есть, в полицию позвоню». «Куда собрался, дворянчик?» — вожак спрыгнул с капота. «Я тебе что, разрешил идти?» «Интересно, а что бы сделал на моем месте Костя? А Воронцов просто спалил эту шушуру к чертям собачьим? Или для начала все таки постарался бы припугнуть?» «Пошел вон!» Я сжал пальцы в кулак, заряжая булаву. «Пока я добрый». Для одаренного такая угроза показалась бы смешной. Слабенькое, в четверть обычного, боевое заклятие, самое простое, относительно безопасное. Ударить, свалить с ног, даже ребер не сломает. Так чисто пугнуть. Но кожано-джинсовые, похоже, только этого и ждали. «Мочи его, чуваки!» — завопил вожак. И первым бросился вперед. Я швырнул булаву, кажется, даже попал. И тут же зарядил следующую, уже посильнее. Но бросить не успел. Кто-то налетел на меня сбоку, заехав коленом по ребрам. Я кое-как отпахнулся. Двинул затылком в нос тому, кто набросился сзади. Вывернулся из захвата и снова сложил заклятие. На этот раз полноценное и с обеих рук разом. Вожака и одного из его прихвостней протащило спиной по асфальту. Я мог бы швырнуть Горыныча или серп, способный в одно мгновение распластать человека на две аккуратные половинки. Молодчики напали на дворянина, да еще и в центре города. Кто бы ни натравил их, я был в своем праве, но все-таки сдержался. Не устраивать же здесь кровавую баню по чьей-то милости. Навалившись разом, кожано-джинсовые больше мешали друг другу. Среди них были парни и постарше, и посильнее меня, явно закаленные в уличных боях. Но драться по-настоящему, похоже, не умел никто. Даже без хода, который я так и не успел сплести. Мне удавалось не только остаться на ногах, но и неплохо отбиваться кулаками. Таинственная сила, подарившая мне способность стрелять без промаха из любого пистолета, не подвела и в рукопашной. Злоба снова застыла внутри глыбы льда, и я дрался спокойно и расчетливо. Шаг в сторону, уклон, ответка, шаг назад, булава. Трое противников уже валялись, зажимая разбитые лица. Один скорчился с переломанными пальцами, а я продолжал кружить около «Волги», методично выбивая одного за другим. Пока не услышал за спиной визг. Вернер угодила в лапы одному из кожано-джинсовых, тому самому, который раньше стоял на углу, видимо, высматривая городовых, а теперь тоже полез в драку. Только предпочел выбрать цель попроще. Детина на полголовы выше меня вцепился в сумочку. Рванул, но отобрать не смог. Выдохнув, я нырнул по чей-то кулак, оттолкнул с пути помятого, но не утратившего пыл вожака, и бросился на помощь. Ударил с разбега, криво, неуклюже, но неожиданно сильно. Коротко стриженная башка с хрипом дернулась назад, заливаясь кровью из разбитого носа. Я успел достать падающего врага ботинком по ребрам и тут же развернулся к остальным. «Вам что, жить надоело?» — рявкнул я, складывая пальцы под серп. «Порежу!» На этот раз угроза подействовала. То ли у меня был слишком грозный вид, то ли кто-то из кожано-джинсовых разглядел вдали городового. Нападать они больше не стали. Вожак проворчал что-то, развернулся и припустил по Садовой, а за ним ретировались и остальные. Последним удирал тот, что пытался отобрать у Вернер сумочку. Я с трудом подавил соблазн срубить ему ноги, рвущимся с пальцев заклятием. Бой закончился, и я, похоже, выиграл, хоть и не без потери. «Ты в порядке?» Вернер осторожно тронула меня за плечо. «Больно?» «Жить буду». Я утер лицо, и на тыльной стороне ладони осталась липкая красная полоска. Кто-то умудрился заехать мне в нос, а я даже не заметил, прямо как тогда с Воронцовым. «Круто дерешься. Вернер полезла в сумочку. «Это что, английский бокс, да?» «Всего по чуть-чуть», — я пожал плечами. «Ты сама-то как? Этот урод тебя не...» «Я хорошо», — Вернер махнула рукой. «Только платок чуть не порвал, козёл. Садись, будем тебя лечить». Мы как-то незаметно для самих себя перешли на «ты». После уличной драки все эти благородия, сиятельства и сударыни как-то сразу стали ненужными. Я огляделся по сторонам и, не найдя ничего лучше, устроился на капоте «Волги». Вернер тут же принялась меня обхаживать, осторожно промакивая ссадины и царапины платочком. Плетение справилось бы куда лучше, но, видимо, мне все-таки хотелось в полной мере почувствовать себя героем. Так что за магическое лечение я взялся только когда приятные, чуть будоражащие прикосновения прохладных пальцев закончились. «Дай руку». Вернер взяла мою ладонь обеими руками и осторожно развернула. «Костяшки разбил. Здорово ты им всыпал, конечно». «Угу. Надеюсь, хоть это не попадет в газету», — усмехнулся я. «Да ну тебе». Вернер стащила с шеи полоток и принялась перевязывать чуть распухшую руку. Не очень умело, зато старательно. «Да нафиг эту газету», — пробормотала она. «Ты меня спас, можно сказать». «Вот как». Я несколько раз сжал пальцы в кулак, проверяя подвижность. «А часто в твоей профессии такое случается?» «Если честно, не очень», — призналась Вернер. «Бывало, что приходили пугать, но чтобы вот такое. Только эти-то не за мной пришли». «Ага». Я кивнул и на всякий случай огляделся по сторонам. «Нажил себе врагов, ничего не скажешь. Знать бы только кто. Хотя догадки определенно имеются». «Подозреваемые?» Вернер явно уже приходила в себя и вновь натягивала маску матёра акулы-пера. «Кто может желать вреда князю Горчакову?» «Вопрос от прессы?» Я улыбнулся и тронул саднющую щеку. «Можно в другой раз? Сейчас я не готов к интервью». «Как пожелаете, ваше сиятельство». Вернер поправила ворот моей рубахи. «Мы ведь здесь неофициально. Куда поедем теперь?» «А какие пожелания у сударыни?» «Ну, настроите урода, конечно, подпортили». Вернер протяжно вздохнула и тут же посмотрела на меня, чуть склонив голову на бок. «А погнали ко мне? Тебе бы сполоснуться». «Даже так? А вечер-то, точнее день, перестает быть томным». «И не подумай отказаться». Я спрыгнул с капота. «С тебя прохладительные напитки». «Что-нибудь найдется. Тут недалеко, я покажу». Дорога действительно заняла минут 10, вряд ли больше. Вернер жила в центре. Не на Невском, конечно, даже не на этой стороне Невы, но чуть ли не прямо за Троицкой площадью. «Вот сюда, во двор». Я повернул руль и сбавил ход, втискивая могучее тело Волги в узкую арку. Здание я узнал. Доходный дом. Старый, еще с прошлого века. Я бы не удивился, окажись он вдруг собственностью моей семьи. Я воткнул машину у стены, места во дворе оказалось предостаточно. Вернер повела меня в парадную в углу и потом вверх по лестнице. Похоже, суперкорреспондент устроилась под самой крышей. Путь по ступенькам оказался бесконечно долгим. И все это время я думала, что же ждет меня в конце. С кем она вообще живет, если снимает апартаменты? Вряд ли с родителями. Одна? С соседом или соседкой? Или вообще с мужем? В конце концов, я не знаю о Вернере почти ничего. А отсутствие обручального кольца на пальце может и вовсе не значить. «Проходи. Только тапок у меня нет». Нет, похоже, все таки одна. Крохотная квартирка с видом на жестяные крыши казалась слишком тесной, даже для нас двоих. Чтобы снять куртку в прихожей, мне пришлось чуть податься вперед. И Вернер тут же прижалась ко мне горячей после долгого подъема по лестнице спиной и не очень-то спешила отстраниться. «Давай на кухню», — улыбнулась она. «Садись, а я на минутку. Только переоденусь, ладно?»